Четверг, 28 декабря. Год Господень, 1699. Глава вторая. Вначале было число, и число было у Бога, и число было один. Единственный Бог. Облачка пара вырывались у него изо рта и застывали в морозном воздухе. Томас плотнее закутался в плащ и продолжал. «Все есть число. У всего есть число, место и отношение к другим числам. Все можно возвести в числовую структуру, исчислить в алгебраической системе. И лишь потом возникают слова, более отвлеченные, которыми мы пользуемся в повседневных буднях. Вот тебе простой пример. Нас двое. Мне 39, и слово для этого «старший». Тебе 18, следовательно, твое слово «младший». Сегодня четверг, и это понятие слишком расплывчатое. И за уточнением мы обращаемся к цифрам. 28 день 12 месяца 1699 года. Числа. Он довольно взглянул на меня и подскакал ближе. Так что задел мою ногу. И общеизвестно, что мир музыки тоже основан на взаимодействии цифр. Видишь ли, если струну вдвое укоротить, то получишь звук ровно на октаву выше. И другие музыкальные интервалы тоже зависят от простых числовых отношений. Мы также познаем мир звезд, потому что при помощи чисел можем предсказать их небесное движение. На миг умолкнув, Томас вгляделся в снежную мглу, а лошади упрямо несли нас вперед. Мой друг Оле Ромер нашел числовое объяснение тому явлению, от которого зависит вся наша жизнь. Некоторые считают это явление самым весомым доказательством существования Господа и его заботы о нас. Хотя само явление весомым не назовешь. Явление — это свет. Благодаря ему деревья тянутся к небесам, а цветок раскрывает лепестки. И Ромер доказал, что свет возможно измерить. Теперь можно высчитать время, проходящее с того момента, когда какая-либо небесная звезда порождает свет, и до того, когда свет достигает нашей планеты. Мы способны высчитать путь, за который солнечные лучи достигают земной поверхности, которую затем согревают и на которой порождают жизнь. Казалось, что даже воздух вокруг фигуры профессора наполнился воодушевлением и приобрел красноватый оттенок. Однако его слова смутили меня, заставив содрогнуться. Мир стал вдруг чересчур большим, необозримым и неузнаваемым. Профессор рассуждал о совсем другом мире, не похожем на тот, что я знал. Будто прочитав мои мысли, он вдруг посмотрел на меня и, возможно, чтобы меня успокоить, проговорил. «Бог создал мир, но прежде чем назвать свое творение миром, он увидел число. Один, первый». Один мир. И миром он стал называться лишь после того, как Бог придумал это слово. Существование в его действиях всегда можно свести к числам. Мир чисел был первоначалом всего. Всем в мире управляют их принципы. Глубоко вдохнув, я почувствовал, как ледяной воздух обжигает легкие. Апостол Иоанн говорит, что все было у Бога, и Бог был первым, и что без Него правило бы великое ничто. «Вначале было Слово, и Слово было Бог», — выкрикнул я. Мое собственное бессилие перед мудростью и высокомерием профессора злили меня. Этих слов он от меня и ожидал, но, тронутый моей искренностью, он решил немного поддержать меня. Естественно, Бог было первым словом. даже до того, как он создал людей, чтобы те произнесли это слово. Тем не менее, прежде чем Господь назвал себя Богом, существовала единица, то есть единственный Бог. Но единица появилась раньше. Цокнув языком, Томас слегка подогнал лошадь и продолжал излагать свою теорию. В Священном Писании говорится: «Вначале Бог создал небо и землю». Но ведь наша земля — это камни, которые можно сосчитать и разделить на минералы. Он говорил, а я посмотрел на серые тучи, сгущающиеся над лесной тропинкой, по которой мы скакали. За день до этого, вечером, мы добрались до Хинсгавла, переправились через залив и переночевали в Фено, в доме священника, давнего приятеля Томаса, с которым они вместе учились. Утром священник позаботился о том, чтобы нас и наших трех лошадей с поклажей переправили через Лиллебельтет до местечка Старая Олбу, а оттуда путь нас лежал через Ютландию до Рибе, куда на новогодние празднества нас пригласил ландграф Ханс Шак из Шакенборга. Граф живо интересовался звездами и их влиянием на нашу земную жизнь и пригласил Томаса выступить с докладом о его последней теории под названием «Курс движения небесных звезд в зависимости от расстояния и величины». Итак, ландграфу и его домочадцам хотелось послушать доклад профессора, который он сделает прямо в канун Нового года, когда Земля и звезды медленно вступят в следующий год, новое десятилетие и даже новый век. По плану, мы должны были прибыть в замок графа в Кортсбрёдрегорден вечером следующего дня, или самое позднее через день, то есть до начала празднеств. Поужинали мы в небольшом деревенском трактирчике, и потом весь вечер скакали, не встретив по пути ни души. Люди сидели по домам, но в такой мороз это и не мудрено. Из туч на нас непрестанно сыпался снег, и лошади устало фыркали, завязая копытами в высоких сугробах. Вновь посмотрев на небо, я машинально поднял воротник плаща. Небо было затянуто тучами, черными, как само зло. Разгуливающий по лесу ветер мешал двигаться вперед. Я обернулся и прервал рассуждение хозяина. «Профессор, скоро начнется самая настоящая буря. Нам лучше побыстрее добраться до какого-нибудь жилья». Томас Буберг недоуменно посмотрел на меня, а потом перевел взгляд на тучи. Сперва он казался рассеянным, но потом вздохнул и, очевидно, смирился с необходимостью уделить окружающему миру немного внимания. Он выпрямился в седле и огляделся вокруг. «Доедем до опушки и непременно увидим жилье». «Вскоре», — заявил он и, прикрывая глаза от ветра полями шляпы, добавил, «наверное». Надо сказать, произошло это вовсе не вскоре. В темноте долго кружили вокруг постоялого двора, пока, наконец, не обнаружили его. Ехали мы, съежившись и уткнувшись в лошадиную гриву, но потом моя лошадь вдруг громко заржала. Как раз в эту секунду ветер вдруг стих, и до нас донеслось ответное ржание, из чего мы заключили, что совсем неподалеку люди, жилье и уж точно лошади. Сначала свернули влево, прямо в высокие сугробы. Лошади бешено косили глазами, а мы, в надежде быстрее обрести крышу над головой, гнали лошадей вперед, пока не уткнулись в высокую каменную стену. Томас что-то выкрикнул, но его голос потонул в вое ветра. Тогда он указал вправо и поехал вдоль стены, так что лошадь оказалась по грудь в сугробе. Третья, вьючная лошадь, уткнулась мордой мне в ляжку и задрожала, а это означало, что скоро она упадет от усталости и больше не поднимется. Я свернул в сторону, подальше от стены, и вскоре потерял из виду и стену, и Томаса, зато вывел лошадей из сугроба. Томас исчез. Прикрыв ладонью глаза от ледяного ветра, я вгляделся в снег возле стены. Лошадь моя идти больше не желала. Я изо всех сил ударил ее по крупу, но лишь расшиб пальцы, не причинив самой лошади особой боли. Кобыла не двинулась с места. Я подумал было, что неплохо спешиться и повести обеих лошадей под уздцы, но понял, что это лишь ускорит мою погибель. Кобыла подо мной качалась от усталости, а из ее ноздрей вырывались клубы пара, тотчас же исчезавшие в ненасытных порывах ветра. Мне даже показалось забавным умереть вот так, верхом на лошади, и, возможно, совсем рядом с постоялым двором, где путников дожидаются кров и еда. В эту секунду я разглядел во тьме фигуру Томаса. Увидев его внушительный силуэт, кобыла моя словно тоже ожила, и, признав в грузном профессоре собрата по несчастью, очертя голову, рванулась вперед через сугробы, увлекая за собой и вьючную лошадь. Следуя за Томасом, мы добрались до массивных деревянных ворот, у которых, правда, не было ручек. Подъехав поближе, профессор, что было силы, стукнул ногой по воротам, но его удар потонул в шуме ветра, и только налипший на ворота снег слегка осыпался. Выражение его лица в ту секунду я истолковал как гримасу боли и страстной латинской молитвы. Еще от моего взгляда не ускользнула висевшая слева от ворот веревка. Дернув за нее, я прислушался, но слабый звон колокольчика, который я так надеялся услышать, видимо, тоже поглотило вьюга, поэтому оставалось лишь надеяться, что там внутри звон услышат. В ожидании мы нетерпеливо поглядывали на ворота и пытались увернуться от ветра и жалящих лицо снежинок. Никто не откликался. Я вновь несколько раз дернул за шнурок. Наконец за воротами послышался шум. Ворота приоткрылись, и в образовавшейся щели показались фонарь и голова в меховой шапке, из-под которой на нас недоверчиво смотрела пара черных глаз. «Любезнейший!» — Томас попытался перекричать бурю. «Не пустите ли на ночлег?» Человек оглядел лошадей, которые валились с ног от усталости, и перевел взгляд с Томаса на меня. Затем его рот, плотно обросший густой бородой, открылся, и до меня донеслось некое подобие слова «да». Он оказался на голову выше меня, а руки его напоминали лопаты. Но даже ему пришлось изо всех сил надавить плечом на ворота, так чтобы мы с лошадьми смогли втиснуться в образовавшийся проем. Сугробы во дворе намело по колено, и мы с трудом побрели по едва заметной тропинке к какому-то зданию, как позже выяснилось, конюшне. Неподалеку находилось еще одно строение, в окнах которого я сквозь метель разглядел свет. Здесь вой ветра был не столь оглушающим, однако наш хозяин разговаривать, похоже, не желал. Отвернувшись, он начал отвязывать нашу поклажу с лошадиного крупа, а потом принялся протирать кобыл соломой, что-то ласково бормоча и успокаивая их, будто никто больше его не заботил. Почувствовав, как усталость ударила мне в голову, я опустился в стог сена и прикрыл глаза. Передо мной пронеслись картины недавно пережитого. Черные деревья, грозно склоняющиеся над нами в порывах ветра, снежинки, колющие глаза и кожу, треск сломанных сучьев, боль, изнеможение, сугробы, покрытые ледяной коркой, жадными когтями впивающиеся в грудь и ноги лошадей и высасывающие из них силу. Но я был настолько измучен, что не мог открыть глаза и отогнать эти видения, и вот уже из лесной чащи на меня скалились огромные снежные чудовища с острыми зубами, а позади них показалась некая закутанная в черный плащ фигура, и это существо медленно приближалось ко мне, не оставляя на снегу никаких следов. Я пытался разглядеть лицо, прикрытое полями шляпы, но видел лишь черноту. И внезапно я понял. От ужаса я открыл глаза, и существо с остро наточенной косой исчезло. Я испуганно посмотрел на дверь, едва выдерживавшую порывы ветра. Буря будто вопила от ярости, от того, что в последний момент мы ускользнули от нее. Я в отчаянии зажал ладонями уши и съежился, стараясь припомнить слова молитвы: «Господь, дай мне силу и укрепи веру». Лишь благодаря чуду Господню мы не остались там, в лесу, не окоченели от холода и не пролежали под снегом до самого сретенья. Весной, когда просыпаются цветы и деревья, а солнце победило, наконец, снег, какая-нибудь голодная лиса откопала бы наши тела. Все вокруг возрождалось бы к жизни, кроме нас. Нам возродиться было бы не суждено. Мы превратились бы в прах, став пищей для ворон и муравьев. Меня охватила дрожь, такая сильная, что даже зубы застучали. Томас крепко приобнял меня, и я понемногу успокоился. «Не волнуйся, Петтер. Ну, будет. Все уже позади. Мы справились. Ну, хватит, довольно. Подумаешь, небольшая метель. Нас так просто не возьмешь. Теперь неплохо бы перекусить и выспаться». Томас взглянул на громилу. В дальнем углу конюшни оказалась печка, на которой тот подогрел воду и напоил лошадей. Еще там была лежанка и деревянный ящик, а на нем стояли котел и тарелка. «Пойдем-ка поищем трактир, пока этот парень не довел нас до голодной смерти». С трудом встав на ноги, я поднял сумки. Бородач посмотрел на нас, и я заметил, что возле одного глаза у него алеет длинный рубец, похожий на какую-то дьявольскую отметину. Надо сказать, я порадовался, что не придется ночевать здесь, в конюшне, рядом с ним. «Где тут у вас харчевня?» — спросил Томас. Коротко кивнув, очевидно указывая направление, парень вновь вернулся к лошадям. «Ну, хоть с лошадьми все будет в порядке», — усмехнулся Томас. Мы вышли во двор и двинулись к крыльцу трактира. При этом я старался ни на шаг не отступать от Томаса. Поднявшись по ступенькам, открыли дверь и шагнули в жарко натопленную комнату. От аромата еды я едва не заплакал. Томас стряхнул с сапог снег и крикнул: «Принесите-ка нам поесть чего-нибудь горячего и побыстрее, пока дьявол не забрал нас к себе!» И грузно опустился за стол. Сидевший за столом мужчина засмеялся и поднял пивную кружку. «Видно, сегодня кто-то не на шутку рассердил Господа Бога. Такой скверной погодки тут уж давненько не было». «Некоторые не отличат Господа от самого Вельзевула, даже если один будет облачен в белое, а другой в черное. И как после этого требовать от тех же самых людей, чтобы они различали творение рук их? Ведь не оставляет сомнений, что это проделки князя тьмы!» — сухо откликнулся сидевший позади меня старый священник с крючковатым носом. Он лишь мельком взглянул на нас и вернулся к трапезе. «Тогда Господь слишком уж многое дозволяет этому самому князю», — пробормотал в ответ его собеседник, озабоченно посмотрев в окно и прихлебывая пиво. Молодая девушка примерно моего возраста подошла к большому черному котлу, висевшему над очагом, и разлила по мискам суп. Поставив перед нами миски и положив хлеб, она принесла нам пиво. «Уж эта девчонка знает, что нужно человеку», — подал голос мужчина, а девушка покраснела и, бросив на него сердитый взгляд, отвернулась к котлу. Мы старательно дули на суп, остужая его, и уже поднесли было ко рту ложку, когда задняя дверь вдруг с грохотом распахнулась, и в трактире появился невысокий человечек с фонарем в руках. «Мария, приведи Альберта быстрее», — «Граф там, на морозе. Он совсем плох. Нужно срочно нести его в дом». Мария выглянула в окно. Выходить ей явно не хотелось. Ни мужчина с кружкой пива, ни священник не сдвинулись с места, даже голову не повернули. Поднявшись, Томас взял наши плащи и шляпы, которые я развесил сушиться возле очага. «Я врач. Мы поможем вам», — сказал Томас. И я с сожалением посмотрел на миску с супом. «Пошевеливайся, Петтер!» Судя по голосу, возражений профессор не допускал. Низенький человечек облегченно кивнул и быстро направился к выходу, страшась, очевидно, как бы мы ни передумали. Он решительно сбежал по небольшой лестнице вниз и вышел во двор. Метель утихла, но я не сразу это понял. Сильный ветер по-прежнему взметал в воздух хлопья снега. Человечек, а он оказался хозяином трактира, поднял фонарь и свернул по тропинке влево за угол. «Я хотел укрыться от ветра и наступил на него», — прокричал трактирщик, остановившись, и показал на припорошенный снегом холмик справа от тропинки, откуда выглядывали рука и лицо мужчины. Он поднес фонарь ближе, и я увидел очертания тела. Забрав у трактирщика фонарь, Томас опустился на колени возле лежащего человека, приложил руку к его шее, прощупал пульс и приподнял веко. Однако, как он позднее объяснил мне, проделал все это лишь для видимости, и не нужен был врач, чтобы понять, что перед нами не просто граф, а граф мертвый. Трактирщик, в чьей душе еще теплилась надежда, что его гость просто потерял сознание, отчаянно ахнул и заломил руки, а потом вдруг развернулся и скрылся в доме. Приподняв фонарь, Томас посветил на снег вокруг умершего. Тело успело запорошить тонким слоем снега, а рядом виднелись следы. Потом он зашагал к дому, оттуда к лестнице, и принялся исследовать несколько незамеченных мною тропинок. Фигура профессора скрылась в метели. Затем, вернувшись, он отдал мне фонарь и, вновь склонившись над покойником, прокричал: «Тропинки ведут к двум небольшим домикам». Он смахнул снег с лица умершего и отодвинул заиндевевший парик. Внезапно профессор потянул меня за руку, так что фонарь оказался прямо возле лица графа. На его щеке под левым глазом я разглядел огромное, истинно черное пятно. В эту секунду за моей спиной раздался пронзительный крик, заглушивший даже вой ветра. От страха я выронил фонарь и повалился на покойника. В ужасе я обернулся и увидел женщину. Глаза ее закатились, и она осела в снег рядом со мной. «Вставай! Помоги мне!» — рявкнул Томас, приподнимая женщину за плечи. «Надо отнести ее в тепло, а то закоченеет». Из дома выскочил трактирщик. Мы с Томасом потащили женщину к крыльцу, а трактирщик схватил ее за руку, похлопал по щеке и что-то отчаянно выкрикнул. Наконец мы внесли ее внутрь, хотя вертевшийся под ногами хозяин изрядно нам мешал. Женщина была довольно хрупкой, но тело ее обмякло, поэтому нам пришлось тяжеловато. «Сюда! Несите ее сюда!» и показал куда-то в сторону от лестницы. Он толкнул плечом дверь, и мы очутились в гостиной, откуда прошли в спальню. Осторожно стащив с несчастной пальто, мы уложили ее на кровать. «Это моя жена». «Она!» Запнувшись, трактирщик беспомощно посмотрел на нас. Его набухший от снега парик перекосился и съехал на один глаз. И если бы не серьезность происходящего, то человек мог бы показаться смешным. «Я присмотрю за ней», — успокоил его Томас. «Принесите стакан воды и позовите служанку расшнуровать вашей супруге корсет». Трактирщик скрылся за дверью, а Томас притянул меня к себе и тихо проговорил: «Когда войдешь в трактир, посмотри на ноги священника и того другого, что пьет пиво». Я растерянно уставился на Томаса, ожидая пояснений, но он отвернулся и положил руку на лоб так и не пришедшей в сознание женщины. Вскоре прибежал запыхавшийся трактирщик со стаканом воды, и на пороге показалась служанка, Мария. Она удивленно стала разглядывать безжизненное тело хозяйки. Томас попросил Марию снять с хозяйки лишнюю одежду и укрыть одеялом, а нас с трактирщиком провел через гостиную к выходу. «А сейчас идите, и пусть священник и другой гость помогут вам отнести тело бедного графа куда-нибудь в укрытие, подальше от ветра и непогоды». Подтолкнув нас к двери, Томас отвернулся и, когда мы вышли, добавил: «Хотя ему уже ничто не повредит».